«Матушка Луна. Финал». Автор Алекс Франц. На этот раз возле церкви были люди, которые уставились на него. Злые взгляды сектантов заставили парня поежиться и втянуть голову в плечи. «А вот и беглец наш! Ну что ж, молодой человек, давайте знакомиться. Меня все называют Матушка Луна. Понимаю, что мой псевдоним многих удивляет, но он отражает мою сущность. Тем, кто отворачивается от меня, я поворачиваюсь темной стороной. Те же, кто поддерживает меня, слушается, всегда видит лишь мою светлую сторону», — проговорила, приближаясь, женщина, которую Макар видел впервые. Парень уставился на нее, силясь понять, к чему женщина начала свой монолог. Лидером местных жителей оказалась женщина лет 30, довольно привлекательная, но с холодными и цепкими глазами. Ровные черты ее лица казались рукотворными, словно над ее внешностью кропотливо потрудился скульптор. С ее черными, как смоль, волосами поигрывал слабый ветерок, словно дополняя ее образ. «Как зовут тебя, я уже знаю, Макар, так что нет нужды представляться. Знаю, что ты приехал проведать тетю. Знаю я и о том, что произошло 10 лет назад. Пускай это и один из твоих грехов, но именно за него тебе предстоит ответить этой ночью», — сказала женщина, вызвав одобрительный гул у остальных людей. Только сейчас парень заметил, что во двор к зданию церкви постепенно прибывают люди. «Ты заставил мою паству бегать за тобой по всему городу. Но за это поплатились твои друзья, Макар. Тебе же предстоит ответить за главное злодеяние, совершенное тобой в Маховске. За смерть двух ни в чем не повинных детей. Помнишь ли ты, как наблюдал за тем, как они тонут? Помнишь, как на поверхности воды остались лишь пузыри воздуха, когда вода поглотила их? Мучился ли ты после этого кошмара? Нет. Ты продолжал спокойно жить в то время, как останки двух мальчиков гнили в земле. Но суд Божий всегда справедлив». Громко, чтобы слышали все собравшиеся, продекламировала матушка. Толпа уже не сдерживалась, и то тут, то там доносился один единственный возглас — суд. Фанатики словно пребывали в экстазе от голоса своей проповедницы. Матушка, подойдя к Макару, вплотную заглянула парню в глаза, отчего тот опешил. Казалось, цепкий взгляд ее голубых глаз проникал прямо в душу, стараясь отыскать в ней что-то. Затем женщина, улыбнувшись, отвернулась от него и прокричала: «Так как мальчики утонули из-за него, то и он должен умереть в воде. Суд над грешниками в этот раз мы проведем на реке. Пусть в этот раз он посмотрит, как тонут по очереди его друзья». Толпа уже буквально рычала. Несколько человек, отделившись, направились в здание церкви за остальными пленниками. «Слушай, почему именно нас с тобой отправили в эту жопу мироздания, а? Что плохого мы ему сделали?» — пробасил на пассажирском сиденье мужчина средних лет, обращаясь к своему товарищу, управляющему машиной. Тот, усмехнувшись, ответил: «Все лучше, чем за женами бизнесменов следить. Расслабься, Миха. Да и сам он от работы не отлынивает. Тебе какая разница? Зарплата капает, плюс надбавка какая-никакая будет. Или тебе после ментовки нравилось работать охранником?» Пассажир задумался. Он и сам не понимал, почему его так злила эта командировка. Ведь в целом новой работой он был доволен. Наверное, всему виной была дорога, которая отняла у мужчин уже 6 часов. А возможно, сама идея поездки в это захолустье казалась Михаилу не лучшей. Начинался же этот день вполне обычно. Отчитались перед начальством о выполненной слежке за объектом, сдали снятый материал и уж было готовились разъехаться по домам, как начальник вдруг вызвал мужчин к себе. Надежды на спокойный вечер рухнули, когда Иван Лысенко, бывший участковый, а ныне владелец и управляющий частным детективным агентством «Немезида», поставил перед подчиненными задачу отыскать в городе Маховске следы пропавшей семейной пары. До этого дня Михаилу и Виталию не приходилось даже слышать о данном населенном пункте. Но работа есть работа. Дело, по которому Лысенко отправил подчиненных в командировку, изначально показалось странным. В маленьком городке, по численности населения который был ближе к деревне, чем к городу, пропадали люди. Полиция Маховска на все запросы отвечала дежурным отписками, даже не пытаясь искать пропавших. Никого из сотрудников частного детективного агентства данное поведение не удивляло. Они и сами в прошлом служили в органах. Смущало другое. Поначалу родственники некоторых пропавших сами пытались разыскать сгинувших без следа людей. И у всех, кто побывал в Маховске по этой причине, складывалось не лучшее впечатление о городе и его жителях. Внешне дружелюбные горожане сторонились разговоров с приезжими, словно скрывая что-то. Полицейские, которых направляли несколько раз в город для проверки, также возвращались ни с чем и жаловались на молчание маховчан. По некоторым слухам, в городе обосновалась некая религиозная секта, которая могла быть причастна к исчезновению людей, но копать в этом направлении полиция не стала. Именно поэтому родственники пропавших и обратились к частным сыщикам. «Ребят, смотайтесь в Маховск. Может, удастся по горячим-то следам отыскать эту семейную пару. Конечно, печально, что обратились к нам спустя неделю. Но что уж поделать. Понимаю, путь не близкий, но все же. Командировочные будут, так что не волнуйтесь. Собирайтесь в дорогу. И это... Виталь, ты забеги ко мне чуть позже. Разговор с глазу на глаз есть. Кратко, но по существу». Подвел итог Лысенко. О чем говорил шеф с его напарником наедине, Михаил не знал, и это его бесило больше всего. Несрочная поездка к черту на рога – нет. Разговор, о сути которого он был не осведомлен. «Слушай, Виталь, а что Иван от тебя хотел?» Не выдержав, спросил водителя Михаил. Тот, оторвавшись от созерцания дороги в лобовое стекло, повернулся к пассажиру и ответил. «Миш, не спрашивай лучше, правда. Иногда лучше не знать некоторых вещей. Да и все равно уже почти приехали». «Нет, друг, так не пойдет. Колись давай!» Принялся настаивать на своем Михаил. Виталий, в свою очередь, задумался, подбирая слова для ответа напарнику. Он прекрасно понимал чувства Михаила, зная, что и сам был на его месте, вел себя подобным образом. «Ладно, попытаюсь тебе объяснить, только я не уверен, что получится. Мы с Иваном знакомы давно, Миша. Какое-то время даже в УГРО служили вместе. А потом у него проблемы начались, и свалил он в деревню участковым. Но ты это уже знаешь. Так вот, что произошло в той деревне, ты уже тоже наслушался, небось. Только это вершина айсберга. Иван и Коля тогда еле выбрались из этой заварушки. Что тогда произошло на самом деле, тебе лучше не знать. Во-первых, ты не поверишь. Во-вторых, подумай, что наш шеф псих. Да вот только лично я верю Ване, Миха. У самого раньше на службе было пару моментов, которые наталкивали на мысли о том, что мир не так прост, как нам кажется», — ответил, наконец, Виталий. Михаил скривился от услышанного, не совсем понимая, о чем идет речь. «Чего ты сиськи мнешь, а? Говори уже как есть. Ну подумаешь, шеф-псих, эко невидаль. Деньги платят, и то хлеб. А уж то, что у него с головой тю-тю, да какая разница?» — выпалил недовольным тоном Михаил. Водитель, хмыкнув, принялся рассказывать. «В общем, Иван после событий в Лиходеевке верит во всякую мистику и паранормальщину. Мол, есть на свете всякие демоны, языческие боги и прочие сущности, отравляющие жизнь простым людям. Понимаю, ты думаешь о том, что неплохо бы Ване в дурке полежать с месяцок, но я лично верю ему. Так что нам с ним в одну палату. Ах, да, и Коле, его помощнику, тоже местечко тогда там подобрать надо». Михаил покосился на напарника, словно ожидая, что тот сейчас рассмеется над своей же шуткой. Но тот всем своим видом подтверждал серьезность своих слов. Пассажир лишь помотал головой, не зная, как воспринимать слова водителя. Всего пару месяцев назад он получил от одного из своих старых, еще по службе в МВД знакомых, предложение о работе в детективном агентстве, которое открывал бывший опер УГРО Иван Лысенко. Михаил, недолго думая, отправился на собеседование. Все лучше, чем работать охранником в торговом центре. Иван Лысенко, хозяин агентства «Немезида», сам трудился частным сыщиком, показывая на своем примере, как именно стоит подходить к данной работе. Слышать о бывшем участковом Михаилу приходилось, но не всем слухам верилось. Поговаривали, что Иван и Коля чуть ли не с демонами бились в заброшенной деревню, но с честью выдержали битву со злом. Как в подобные истории может верить полицейский, даже если он бывший? «Но Виталий же верит», — с ухмылкой подумал Михаил, вновь покосившись на своего напарника. Виталий действительно верил, Не в битву с бесами, которая якобы произошла в Лиходеевке, нет. Верил в то, что бывший участковый и бывший же ППСник столкнулись в заброшенной деревне с чем-то потусторонним, с чем-то, что не поддается рациональному объяснению. Еще будучи опером, Виталий сам несколько раз сталкивался с явлениями, которые выбили бы из колеи любого материалиста. Поэтому он поддерживал широту взглядов Лысенко и понимал его. В отличие от Михаила, он знал историю, произошедшую в Лиходеевке, из первых уст. Но понимал он и своего напарника. Не каждый день подобные истории слышишь от взрослых мужчин. Да и трудно поверить в существование на земле среди людей древнего бога с приспешниками. Поэтому Иван и вызвал к себе в кабинет Виталия одного. Вызвал, чтобы без лишних ушей провести настоящий инструктаж и дать несколько дельных советов. Михаил не знал о том, что после этого инструктажа его напарник наведался в ближайшую церковь и детский магазин, чтобы подготовиться к поездке основательно. «Слышь, Мих, это что там впереди? Авария, что ли?» — проговорил Виталий, указывая пальцем в боковое стекло. Ночная темнота хоть и застилала улицу, но силуэт автомобиля, въехавшего в дерево, был виден отчетливо. «Ля, этого нам еще не хватало. Останавливайся. Может, помощь людям нужна?» — ответил Михаил, хватаясь за ручку двери, готовый в любой момент покинуть транспортное средство. Свет фар не освещал место аварии, поэтому мужчинам пришлось аккуратно, с опаской, спускаться с дороги к дереву. Подойдя ближе к машине, Михаил увидел тело мужчины, лежащее на земле возле водительской двери. Присев рядом, сыщик попытался нащупать пульс, но безрезультатно. Мужчина был мертв. «Труп! Смотри, Виталь! Он не просто вылетел с дороги, удар в левую сторону был. Видимо, его столкнули с дороги!» — воскликнул Михаил, обращаясь к напарнику. Тот, в свою очередь, обошел машину с другой стороны и пытался открыть переднюю пассажирскую дверь, которая вначале не поддавалась. После сильного удара ногой ее наконец-таки удалось открыть. Но салон автомобиля был пуст. «Мих, а ведь он не один, скорее всего, был в машине. Сам посуди. Тело кто-то вытащил на улицу?» «По всей видимости, был пассажир, который из-за заклинившей двери выбраться со своей стороны не смог. Вот и выбрался через водительскую», — задумчиво протянул Виталий, захлопывая дверь и отходя от машины. «Что делать будем? Вызывать местных ментов, а?» — спросил его напарник, отходя от тела, распростертого на земле. «Если вызовем ментов, придется обозначить себя, Миша. А мы вроде как инкогнито сюда приехали. Нет, давай-ка лучше поедем по своему делу. Во-первых, ему уже не помочь. Во-вторых, если Иван в своей теории прав, то нам лучше не светиться. Поехали», — ответил Виталий, покидая место ДТП. Михаил, хмыкнув в ответ, направился следом за напарником. Он прекрасно понимал, что предосторожность лишней не бывает. Но все же то, что они, бывшие сотрудники МВД, не вызвали полицию на место аварии, казалось ему ошибкой. Но главным в паре был Виталий, поэтому пришлось подчиняться его решению. Стоило сыщикам занять свои места в автомобиле и продолжить путь, в свете фар Михаил увидел пятно, привлекшее его внимание. «Масло, что ли?» — задал риторический вопрос мужчина. Водитель начал притормаживать, сам заметив то, о чем говорил напарник. «Посиди в машине, я быстро», — проговорил Виталий, выходя на дорогу. Асфальт был покрыт чем-то темным, действительно похожим на моторное масло. Однако, подойдя ближе к пятну, бывший полицейский определил, что на асфальте далеко не то, что казалось на первый взгляд. Багровая жидкость запачкала даже разделительную линию, а чуть подальше от нее можно было разглядеть ошметки, бывшие не так давно человеческой плотью. Жидкостью, оставившей на дороге пятно, явно была кровь, на что указывал характерный тяжелый запах. Эта находка заставила водителя быстро вернуться в машину. «Валим отсюда!» «Ну, Ваня! Ну, дружил, блин!» «Ни хрена это не масло, Миха! Кровь это! Там даже частички мозга на дороге валяются, мля!» — выпалил Виталий, срывая машину с места. Михаил уставился на напарника, не веря его словам. «Какая нафиг кровь? Ты чего, какие мозги?» «Такие! Есть, конечно, возможность, что это тот мужик сбил собаку и влетел в дерево после этого. Да вот что-то предчувствие мне подсказывает, что все не так просто. А знаешь, что самое главное? Кровь есть, частички кожи, черепа и мозга тоже. А тела нет, ответил водитель, сильнее вдавив педаль газа в пол. Ему все меньше и меньше нравился город, в который он и его напарник прибыли каких-то 10 минут назад. В руках у некоторых последователей матушки полыхали факелы, придавая зловещую торжественность всей церемонии. На суд отправились далеко не все горожане. Некоторые направились по домам спать. Поиски беглеца многих заставили попотеть. Но и тех, кто решил своими глазами увидеть смерть ребят, оказалось десятка два. 20 человек во главе с самой матушкой Луной шли колонной по направлению к реке. Макар видел своих друзей, но сектанты не давали ему шанса перекинуться даже парой слов с Сергеем и девушками. Их вид поверг в шок парня. Он заметил, что Наталья не способна держаться на своих ногах самостоятельно, поэтому ее нес на плече рослый детина. Видел, что Сергея несли за руки и за ноги, явно не заботясь о его состоянии. Лишь Людмила, казалось, не пострадала физически. Но ее периодические завывания, словно раненого животного, показывали, что психика ее точно пошатнулась. Ее, в отличие от Сергея и Натальи, не несли. Девушку взяла под руку сама матушка и, что-то тихонько нашептывая, вела вперед к реке. Макара же принуждали идти вперед толчками в спину и пинками, от которых он несколько раз чуть не упал. Ноги от страха перед тем, что ожидает его с друзьями, стали ватными и не слушались. Однако бывший беглец с усердием передвигал ими. Он послушно шел на свою собственную казнь, проклиная себя лишь за то, что невольно обрек своих друзей на муки и смерть. Толпу людей первым заметил Михаил. Всполохи от факелов в темноте выделялись издалека. Цепочка людей двигалась в одном направлении, и некоторые из участников шествия тащили что-то, что сыщик вначале не способен был опознать из-за удаленности и недостаточности освещения. «Сектанты! Реально, мать их, сектанты!» выпалил он громко, указывая пальцем в окно. «Вижу, Миша, вижу, не привлекай внимания. Нам надо оставаться за ними, а потом проследить пешочком, куда же они собрались такой толпой», ответил Виталий, высматривая место для остановки. «Виталик, ты посмотри, они же тащат кого-то за руки и за ноги! Чё делать будем, а?» проговорил Михаил, уставившись на напарника. «Что-что, работу свою, Миша!» «Посмотрим, насколько прав был Иван», пробурчал Виталий. Проехав людей, идущих шеренгой, водитель принялся искать место, чтобы незаметно припарковать машину. Выбор пал на подъездную дорожку к одному из частных домов. «Пошли. Только тихо. Не хватало, чтобы нас еще запалили раньше времени», сказал Виталий, глуша двигатель. На улице повисла тишина, в которой звук открывшегося багажника прозвучал непозволительно громко. «Ты че в багажник полез, Виталь?» прошипел на напарника Михаил. Тот вместо ответа вытащил два рюкзака и протянул один из них Михаилу. Второй же закинул себе на спину. Рюкзак в руке Михаила весил, судя по ощущениям, килограммов 5. «Что это?» спросил мужчина у своего более осведомленного напарника. «Увидишь. Если Лысенко был прав, то в рюкзаке наше спасение». Двое мужчин рывком втянули Макара на дамбу. Пинки и тычки прекратились, стоило толпе подойти к реке. Кроме редких всхлипываний Натальи и Людмилы, все сохраняли тишину, словно находились в предвкушении. В сполохах огней и факелов пленник с трудом перебирал ногами, стараясь не споткнуться. Ветки кустов то и дело царапали открытые участки тела. «Ничего, парень, уже скоро будем на месте, скоро для тебя все закончится», произнес незнакомый мужчина, оказавшийся рядом с Макаром. Тот лишь кивнул в ответ, прекрасно понимая, что вскоре его жизнь и жизни его друзей прервутся. Эта мысль уже не вызывала у парня страха или ужаса. Он чувствовал лишь пустоту. До берега добрались за несколько минут, показавшихся молодому человеку вечностью. Место, куда сектанты доставили пленников, приговоренных к смерти, не изменилось за прошедшие годы. Все так же к реке клонились ивовые ветви, не касаясь глади воды. Все так же шумело течение, умиротворяя и успокаивая. Даже в этой ситуации полной ужаса парень ощущал странное спокойствие. Наверное, именно так он и должен был отплатить за свое знакомство со смертью, которое произошло на этом месте много лет назад. «Приведите в чувство грешников!» — приказала своим последователям матушка Луна, встав рядом с Ивой. Пока Сергея приводили в чувство пощечинами и ударами по лицу, Макара поставили на колени. Вскоре к нему присоединилась и Людмила, которую грубо прижали к земле. Наталья и Сергей только приходили в себя, когда матушка вновь обратилась к своим последователям. «Дорогие друзья, мы с вами живем сообща уже несколько лет. Все это время мы с вами боремся с тлетворным влиянием остального мира, пытаясь сохранить наши души чистыми и безгрешными. Мы с вами прошли длинный путь к очищению, начав с наших же соседей. Но мы вынуждены постоянно наблюдать за грешниками, зараженными скверной. Наблюдать и терпеть их в нашем городе. Некоторых мы великодушно прощаем, отпустив, не подвергнув каре. Некоторых же судим, руководствуясь благими целями. Сейчас же именно второй случай. Один из гостей нашего города повинен в смерти двух подростков. Да-да, вы не ослышались. Все вы прекрасно помните тела двух мальчишек, выловленных рыбаками. Помните их раздувшиеся, изъеденные рыбами тела. Помните то горе, которое постигло общность Маховска. Сейчас же перед вами виновник этой трагедии. И он вернулся в наш город не один. Он привез с собой своих друзей, которые точно так же, как и он, живут во грехе. Две девушки и два парня, которыми руководит блуд и пьянство. Они наплевали на наши правила и порядки, приумножая свои грехи. Поэтому я спрашиваю вас, как своих друзей и соседей, как своих верных последователей и сподвижников. Какой, по-вашему, кары заслуживают эти грешники?» Несколько секунд после того, как женщина закончила свою речь, царила тишина. Люди, взявшие на себя роль присяжных, словно раздумывали. Но вскоре один мужчина произнес громко и отчетливо: «Смерть!» Словно в унисон его голосу, остальные сектанты принялись скандировать одно и то же слово, вынося приговор пленникам. Матушка Луна довольно улыбалась, слушая хор голосов. Один единственный мужчина, стоящий позади женщины, сохранял молчание, словно погрузившись в себя. Матушка, ободренная решением своей паствы, подняла вверх руку, призывая людей к тишине. «Я знала, что вы не готовы прощать грешников. Что ж, приговор вынесен. Но сегодняшний суд будет отличаться от прежних. Среди нас есть тот, на кого возложено самой судьбой свершить правосудие. Брат одного из погибших мальчиков, Егор. Выйди, пожалуйста, вперед!» Продекламировала женщина, оборачиваясь. Макар поднял глаза вверх и увидел, как перед ним появился довольно крепкий мужчина, лет 30, не сводивший с него взора. Их взгляды встретились. Парню, приговоренному к смерти, показалось, что глаза мужчины в темноте блестят от гнева и злости. Но это были лишь отблески факелов, которые продолжали гореть, освещая лица сектантов. «Егор! Вот ты и встретился лицом к лицу с человеком, виновным в смерти твоего брата. Ты волен казнить его сегодня, наказав за бездействие и малодушие. Наказать за смерть брата. Ты получаешь это право за свою верность!» Торжественно проговорила матушка, вновь вызвав у людской толпы ликование. Мужчина же, словно не слыша речи матушки, продолжал сверлить своим взглядом Макара. От этого продолжительного взгляда парню стало не по себе, и он отвел глаза в сторону. «Мля, комары задолбали! Нужно ж было этим сектантам на речку непременно притопать, а?» Хлопнув себя по плечу, процедил сквозь зубы Михаил. «Тише ты! Если услышат, комары будут нашей меньшей проблемой», ответил Виталий, пробираясь сквозь кусты к берегу реки. Впереди маячили огоньки факелов, ставшие ориентиром для сыщиков. «Да не услышат они, сами шумят, как стадо слонов. Чё делать-то будем, Виталь?» Пригибаясь ниже к земле, спросил Михаил. «Мало ли, вдруг у них на стрёме кто-то стоит. Не стоит раньше времени раскрывать себя. Если придется вмешиваться, повторяй за мной, понял?» С жаром прошептал напарник. «Понял, понял, чё бы не понять. пробурчал недовольно частный сыщик. Разговор затих сам собой, и оба мужчины погрузились в наблюдение за толпой на берегу. До напарников доносились обрывки фраз и отдельные слова, из которых можно было понять, что люди собрались явно не для ночной молитвы или обряда посвящения новых адептов в ряды послушников. «Приготовься! Повторяй в точности все, что буду делать я!» Очередной раз напутствовал напарника Виталий, снимая со спины рюкзак и хватаясь за язычок молнии. Мужчина смотрел на невольного убийцу его младшего брата и понимал, что судьба этого человека зависит сейчас от него. Виновник был в отчаянии, что не могло укрыться от телохранителя матушки. Егор все еще раздумывал, как ему поступить с пленником. Хладнокровно убить человека мужчина не мог. Но мог ли он помиловать его, невзирая на приговор, озвученный матушкой Луной и толпой горожан? В принципе, мог, но этим помилованием он вряд ли бы спас парня. А вот себя этим самым явно обрек бы на смерть. «Матушка, позвольте обратиться к вам и людям!» Решившись, громко и отчетливо произнес Егор, повернувшись лицом к женщине. Та удивленно уставилась на него и кивнула, дав тем самым ему слово. «Друзья! Матушка! Я тронут честью, которая оказана мне! Но вы, матушка, сказали, что этот суд будет необычным! Позвольте тогда парню выступить в свою защиту! Я хочу услышать, помнит ли он смерть моего брата! Хочу узнать о степени его вины!» Проговорил Егор, обращаясь к толпе так, чтобы каждый присутствующий слышал его слова. Некоторые люди недовольно зашикали, не понимая, зачем Егор хочет дать слово человеку и без того приговоренному к смерти. Матушка же смотрела в лицо мужчине, сверляя его своим тяжелым взглядом. Егор вздрогнул, встретившись с ее взглядом. Казалось, что глаза матушки стали багровыми от злости на какой-то миг. Миг, которого хватило мужчине, чтобы понять. Перед ним вовсе не женщина, а некто куда более зловещий и ужасный. «Что ж, я сама отдала суд над этим парнем в твои руки, Егор. Тебе и решать, как поступить с ним. Хочешь дать ему последнее слово? Пусть говорит, если захочет», ответила матушка, не сводя взгляда со своего телохранителя. Егор с трудом повернулся в сторону грешников, стоящих на коленях. «Парень, тебе предоставляется последнее слово. Сейчас от тебя зависит многое. Не оплошай». Макару все происходящее казалось театром абсурда. Человек, которому предстояло отнять его жизнь, зачем-то выбил для него возможность обратиться к толпе сектантов. Мысли в голове молодого человека путались, и найти подходящих слов он не мог. В глубине души он уже и сам хотел, чтобы все происходящее поскорее закончилось. Откашлявшись, Макар прочистил горло и воздел голову вверх, чтобы видеть лица людей, стоящих перед ним. От одного взгляда на матушку у него перехватило дыхание, словно невидимая крепкая рука сжала его горло. С трудом парню удалось победить наваждение, и он заговорил. «Да, я виноват перед вами. Именно я виновен в какой-то мере в смерти этих мальчишек. Да, я не отказываюсь от своей вины. Все эти годы меня мучил один и тот же кошмар, в котором я вновь и вновь наблюдаю с этого самого берега, как тонут мальчишки. В некоторых из этих снов я пытался спасти их и тонул вместе с ними. Я просыпался в холодном поту, пытаясь понять, где я нахожусь. Мучила ли меня совесть? Да. Но я тогда был лишь ребенком. Ребенком, который боялся того, что произошло на речке. Да, я виноват перед вами и, возможно, заслуживаю наказания, хоть я и был тогда лишь ребенком. Но мои друзья не виноваты в том, что произошло более 10 лет назад. Их вины в гибели пацанов нет никакой. И если вы хотите действительно справедливого суда, казните меня, но отпустите моих друзей. Вы достаточно наказали их. Они заслуживают прощения». С жаром проговорил Макар, тратя последние силы на свою речь. Из толпы людей донеслись перешептывания, которые Макар воспринял хорошим знаком. Но тут вновь толпа принялась скандировать «Смерть!». «Тише, друзья! Судить этого грешника позволено мне! Или вы готовы пойти против решения матушки в угоду своим желаниям?» Прокричал Егор, обводя взглядом собравшихся на берегу реки людей. Те лишь недовольно зароптали, опасаясь в открытую высказывать свое недовольство. «Хорошо, Егор. Мы выслушали его последнее слово. Ты принял решение?» Громко произнесла матушка, подводя суд над грешником к финалу. Мужчина молчал, взвешивая каждое слово, которое он готовился произнести. Сейчас от его решения зависела и его жизнь тоже. Подняв вверх руку, дабы привлечь всеобщее внимание, Егор продекламировал. «Исходя из признания этого грешника и его последней воли, я приговариваю его к смерти. Однако признаю при этом его право на прошение в помиловании остальных грешников, представших перед судом. Они действительно понесли наказание, которое я считаю достаточным. Поэтому приговор для парня, виновного в гибели двух детей, оставим без изменений – смерть. А его друзьям сохраним жизнь и выпроводим из города. Это мое решение. Надеюсь, что вы, матушка, поддержите меня». Матушка Луна выслушала приговор, озвученный Егором, спокойно, сохраняя на своих губах зловещую ухмылку. Ее телохранитель, сам того не ведая, действовал именно так, как того от него и ожидала женщина. Своим решением Егор подтвердил ее догадки в том, что он все это время лишь притворяется ее последователем. Но с этим матушка решила разобраться чуть позже. Сейчас же она решила подыграть отступнику. «Внимание! Егор озвучил вам свой приговор. Это его право. От своих слов я не отказываюсь. Поэтому бросьте в реку этого грешника. Да свершится суд!» Несколько пар рук грубо подхватили Макара, отрывая от земли, и потащили к обрыву. Он даже не пытался сопротивляться, надеясь лишь на то, что его друзей действительно отпустят. В воду парня кинули резко. Он даже не успел подготовиться к ощущению падения. Еще несколько секунд назад он стоял на коленях на твердой земле, и вот он уже в холодной воде. На автомате пытается барахтаться, не дать водной пучине поглотить его с головой. Обессиленное тело отказывалось повиноваться указам головного мозга, и Макар постепенно уходил под воду с головой. У него еще получалось рывками приподниматься, чтобы вдыхать спасительный воздух, но постепенно вместо воздушной смеси с каждым вдохом в легкие поступало все больше воды. Парню, охваченному страхом и паникой, казалось, что кто-то невидимый тянет его на дно, хватая то за руки, то за ноги, не обращая внимания на все попытки жертвы вырваться. Толща воды медленно, но верно поглощала Макара. Ветки с непростительно громким хрустом ломались под ногами сыщиков, но им уже было все равно. Не было времени на соблюдение тишины и скрытности. Требовалось действовать быстро, в спешке. Только что на глазах у мужчин сектанты бросили в воду одного из пленников. Увидев это, Виталий расстегнул рюкзак и вытащил из него предмет, несказанно удививший его напарника. «Это чё за нахер? Детство в жопе заиграло, Виталь!» — воскликнул Михаил, увидев в руках напарника водный бластер. «Молчи, дурак, говорю же, повторяй за мной!» — отмахнулся от напарника Виталий, направляясь к сектантам сквозь кусты. Михаил открыл свой рюкзак, уже понимая, что его ожидает внутри. Рука действительно нащупала прохладный пластик детской игрушки, предназначенной для водных баталий в жару. Покачав головой, мужчина направился следом за напарником. В голове мелькала мысль о том, что он и его напарник точно пара сумасшедших, раз с водяными пистолетами прут на толпу обезумевших фанатиков. «Если выберемся из этой передряги, точно в дурке провериться стоит», — Виталий на бегу произнес, обращаясь к напарнику. «Поливай всех, Миха, это должно помочь». «Только если это серная кислота», — ответил с ухмылкой сыщик. «Нет, эта штука должна быть посильнее». Вбегая к сектантам, Виталий закричал, что было сил. «Всем стоять! Полиция! Любое движение будет расцениваться как попытка сопротивления». Приблизившись к опешившим людям ближе, Виталий принялся поливать их водой из игрушки. Михаил не поверил вначале своим глазам. Каждый, на кого попадали струи воды из бластера, начинали кричать от боли, и от мест, на которые попадала вода, тут же исходил пар. Подняв свое игрушечное оружие, которое оказалось действенным, Михаил принялся повторять за своим напарником. Обильно поливая людей жидкостью, он с удивлением наблюдал, как те, издавая крики, падали на землю и бились в конвульсиях, пытаясь руками рвать на себе одежду. То от одного, то от другого поверженного сектанта доносились стоны и всхлипы, которые затихали, когда те теряли сознание. «Виталь, что это вообще за хрень? Мы не убьем их, а?» Окрикнул он напарника, посылая очередную струю в лицо мужчине, бегущему в его сторону. «Не тупи, это святая вода, меньше болтай!» Прорычал тот в ответ. Михаил повиновался, поливая тех, кто еще оставался на ногах. Вскоре осталось лишь два человека, которым святая вода не причиняла никакого вреда. Женщина и мужчина. «А вы еще кто такие?» Прорычала громко матушка Луна, уставившись на подоспевших сыщиков. «Мы? Я Чип, а это, мать его, Дейл. И мы спешим на помощь!» Выпалил Михаил, остановившись перед проповедницей. «А ты, я смотрю, шутник. Ну ладно, Чип. Можешь бросить свою игрушку. Против меня святая вода не подействует. К тому же у тебя ее и не осталось». С ухмылкой произнесла женщина, не обращая внимания на капли, попавшие на ее одежду. «Там парень! Помогите его вытащить, мужики!» Перебил женщину мужчина, сразу же бросившись к обрыву. «Миха, помоги ему!» Сказал напарнику Виталий, отбросив пластиковую игрушку. Михаил, кивнув, побежал вслед за незнакомцем. Не задумываясь, он также прыгнул в воду, не тратя время на то, чтобы снять с себя одежду. «Опоздали вы, герои! Утонул уже мальчишка!» Сквозь смех произнесла матушка, обращаясь к Виталию. «Это мы еще посмотрим, тварь! Кто ты вообще такая? Зачем тебе эта игра в секту?» Спросил женщину частный сыщик, не замечая ни малейшего порыва на сопротивление или же побег с ее стороны. Женщина казалась самодовольной и уверенной в том, что ей ничего не грозит. «Ну зачем же так грубо? Ай-яй-яй. Я всего лишь женщина. Впрочем, если ты со своим другом вооружился святой водой, то ты должен был предполагать, кто я такая». С широкой усмешкой проговорила она. «Но на тебя вода не действует. Значит, ты не демон, как мы изначально предполагали? Но ведь на этих зомбированных подействовала!» «Я ничего не понимаю», — сказал Виталий, смотря матушке Луне в глаза. В них полыхал огонь, завораживая и притягивая. Вдруг сзади послышался мужской голос, уверенный и властный. «Она ответила тебе, Виталий. Просто ты невнимательно ее слушал. Она — женщина. Первая женщина на земле, сотворенная мною. А уж то, что она демон, вторично в ее случае». Сыщик вздрогнул от неожиданности и резко повернулся на голос. В паре метров от него стоял седой старец в белом льняном костюме. «Тебе сложно будет принять истину, но и отринуть ее ты не сможешь. Эту женщину зовут Лилит. Она — одно из моих самых первых творений. Если бы ты был знаком с Талмудом, то ты бы знал, что она когда-то была первой женой Адама. Когда-то она была человеком, но затем стала демоном. Верно, Лилит?» Произнес нежным мелодичным голосом старик, не пытаясь приблизиться к сыщику и женщине. «Почему бы тебе не рассказать и о себе, отец? Почему ты молчишь о том, что, сотворив людей, ты быстро натешился со своими игрушками и бросил их?» Сквозь смех проговорила Лилит. Виталий непонимающе смотрел то на старца, то на женщину. Их диалог больше походил на продолжение прерванного ранее разговора, при котором частный сыщик не имел возможности присутствовать. «Люди — мое любимое творение. Они носители свободной воли и способны сами решать, как им жить. Тебе ли не знать? Ты ведь активно пользуешься этим, склоняя людей на сторону зла. Я понимаю, чем ты руководствуешься, извращая заповеди. Но в этот раз ты допустила оплошность. Ты не заметила, что двое из приговоренных тобой к смерти людей поступили как праведники. Они пожертвовали собой». Тихо, без нажима проговорил седой мужчина, взглянув мимолетно на Виталия. Сыщик ощутил во взгляде ярких голубых глаз теплоту, добро и спокойную умиротворяющую силу, которая, казалось, окутала его и проникла в душу. «Один из них виновен в смерти двух людей. Об этом ты не забыл?» Прокричала женщина, отвергая слова Творца. «Виновных в смерти двух мальчиков много, Лилит. Но именно этот парень виноват в их гибели меньше всего. Не искажай истину, ты же знаешь, что на меня это не действует. Одно дело врать тем, кто готов на свершение зла, проникать в души тех, кто слаб духом и верой. И совсем другое — забирать тех, кто тебе не принадлежит. Мало ты дел натворила? Твоя забава в Руаноке прекрасно показала, что ожидало бы жителей этого города, задержись ты тут подольше. Запереть бы тебя в аду навечно. Да ты там уже все лазейки знаешь. Строгим тоном, явно теряя терпение, ответил седовласый старик. Виталий слушал молча, не решаясь влезть в разговор. С каждым услышанным словом он понимал все меньше и меньше. Однако душой чувствовал, что присутствует при важном разговоре. «Виталий, ты прибыл в этот город на помощь незнакомым людям, не осознавая, во что именно влезаешь. Твоя отвага достойна уважения. Поэтому я объясню тебе все происходящее. Лилит тоже мое творение. Как и ты, она человек. Вернее, была изначально человеком. Но из-за своих злодеяний она попала в ад. Став демоном, она решила доказать мне ошибочность моего отношения к людям. Вот уже долгие годы она подбивает людей на злодеяния. Лилит хочет доказать, что любой человек способен на зло. Поэтому она развращает, озлобляет людей. Но она не учла того, что под ее влияние попадают лишь те, чьи души уже отравлены. Те, кто готов вступить на путь тьмы. Сыщик слушал внимательно, пытаясь понять все, о чем ему говорит мужчина. Но оставался один вопрос, который так и не прояснился. Именно его Виталий и задал в момент образовавшейся паузы. «Но ведь погибли люди. Как быть с ними? Как быть с жертвами? Почему же вы не вмешались раньше?» Прежде чем ответить, старче улыбнулся доброй отеческой улыбкой, от которой на душе сыщика воцарилось спокойствие. Появилась уверенность, что больше в Маховске не произойдет ничего плохого. «Ты не понял, сын мой. Лилит прибирает к своим рукам лишь тех, кто творит зло, тех, кто слушается ее. Мученики же попадают в мое царствие, которое у вас принято называть раем. Там нет боли, лжи, предательства. Есть лишь счастье. Пускай жизненный путь этих людей на вашем уровне бытия и окончен, но они продолжают жить дальше, просто иначе и в другом месте. Поэтому не беспокойся за них, Виталий. А вмешался я сейчас, потому что люди, готовые на самопожертвование, куда нужнее в вашем мире. Макар, Сергей прекрасно доказали, что люди еще не разучились ценить чужие жизни больше своих. Что касается того, где я был в это время, я, Виталий, везде и всюду, и при этом нигде. Я дал вам, людям, душу. Именно она должна быть важнее для вас, нежели земная жизнь. Она может быть пропуском в рай, если вы жили праведно. Или же душа может оказаться в аду, на вечность, наполненную страданиями. Все зависит только от вас самих. Ну да, только ты опоздал, отец. Один из этих твоих мучеников уже утонул. Твои любимые творения вышли бракованными. Неужели ты не видишь, что проигрываешь в нашем споре? Ад давно переполнен. С истерическим смехом прокричала Лилит, указывая жестом на реку. «Ты забыла, кто я такой? Пока мы разговариваем, время для всего остального мира остановилось. Неужели ты не слышишь, что те, кого ты мучила со своими подручными, молчат? Неужели ты не слышишь, что река прекратила шуметь своими водами? Единственное, я позволил Виталию поучаствовать в нашем разговоре. А Макара спасут, Лилит, и он проживет долгую жизнь. А уж какой путь он и его друзья выберут дальше, решать им. Воля их свободна. Жаль, конечно, что не успел спасти Владимира, но в раю ему самое место. А сейчас, извини, но тебе пора туда, откуда ты выбралась», — сказал Творец и щелкнул пальцами, После этого, казалось бы, простого движения, женщина завизжала от боли. Виталий видел, как женщину окутывает пламя, буквально пожирающее ее плоть, словно вырываясь изнутри. Всего за несколько минут Лилит превратилась в кучку пепла. Усмехнувшись, старец вытянул ладонь перед своим лицом и подул на нее. Кучка пепла разлетелась по ветру, и вскоре не осталось и малейшего упоминания о присутствии этой женщины как на берегу реки, так и в самом Маховске. «Теперь осталось разобраться с бедными ребятами. Виталий, ты помоги им, не бросай», — проговорил творец, направляясь к стоящим на коленях ребятам. Вид ран Сергея и Натальи ужаснули Виталия, не видевшего до этого состояния жертв. Седовласый мужчина приблизился вначале к девушке и приложил ладонь к ее голове. От кончиков его пальцев исходил белый свет. Раны на спине девушки принялись затягиваться, пока спустя несколько секунд кожа на спине девушки не стала гладкой и без каких-либо повреждений. «Бедная девочка. Она не сможет оправиться от потери своего любимого», — чуть слышно проговорил мужчина, вновь щелкнув пальцами. На этот раз от данного действия никто не обратился в прах. Напротив, девушка, только что исцеленная от страшных ран на спине, открыла глаза и уставилась на стоящего перед ней старца. «Здравствуй, Наташенька. Я не буду скрывать от тебя правду. Илья умер. Ты и сама видела это. Но если тебе станет от этого легче, он сейчас в том месте, где ему хорошо. Я не могу вернуть его к жизни. Смерть мне не подвластна. Я могу лишь забрать тебя к нему, если ты, конечно, захочешь этого. Ты уйдешь без боли, просто растворишься. Подумай, Наташа», — с улыбкой полной нежности проговорил мужчина, не отводя взгляда от лица девушки. Наталья, не раздумывая, принялась согласно кивать в ответ на предложение. «Хорошо, так тому и быть. Если бы не твоя светлая, искренняя любовь к Илье, ты бы прожила долгую и, возможно, счастливую жизнь. Но я вижу, что без него ты будешь мучиться», — ответил творец, снова воздев свою ладонь над девушкой. На этот раз из всей ладони заструился свет, от которого исходило тепло. Девушка закрыла глаза и откинула голову назад. Виталий не верил своим глазам. Он видел, как девушка из живого человека превращается в бесплотный дух. Постепенно тело девушки стало словно газообразным. Девушка открыла глаза, и ее лицо было наполнено счастьем и радостью. «Иди, дочка, Илья тебя уже заждался», — произнес мужчина и вновь щелкнул пальцами. Дух девушки исчез. Мужчина приблизился к парню, который словно пребывал во сне, и вновь из его ладони заструился ровный теплый свет. Вопреки ожиданиям Виталия, потерянные пальцы у парня не отросли. «Нет, я просто залечу его раны, Виталий. Поверь, Людмила его и без них любить будет. Да и жизнь его сложится при ее поддержке», — не отвлекаясь от процесса, ответил на мысли сыщика седовласый мужчина. Виталий уже не способен был удивляться. Все увиденные им за последние несколько минут чудеса были куда более впечатляющими, нежели чтение его мыслей. «Теперь Людмила, хоть ее тело и не пострадало, но вот моральные травмы остались», — прошептал старче, поглаживая девушку по голове. Напряженное выражение исчезло с онемевшего, словно на стоп-кадре, лица девушки и уступило место улыбке. Седовласый мужчина, закончив с исцелением ран, подошел к Виталию. «Когда Макара вытащат на берег, уезжайте. В городе будет твориться неразбериха первое время, но все образумится. Город заживет своей жизнью, хотя, скорее всего, Лилит права. Большинство из попавших под ее влияние людей попадут в ад. Кстати, присмотритесь к Егору. Хороший он человек. Такой может помочь в вашем деле. Он победил свой гнев, злость и обиду, готовясь принять смерть вместо ребят. Думаю, найдете место для него. И передай Ивану, что имен много, суть одна. Он поймет», — проговорил Творец, и его силуэт стал растворяться. После того, как фигура старца окончательно растворилась, время продолжило свой ход. Мир вновь обрел звуки. Сергей и Людмила пришли в себя и непонимающе озирались по сторонам. На земле заворочились люди, потерявшие сознание после попадания на них святой воды. Сыщик помог подняться на ноги ребятам, чуть не ставшими жертвами Лилит, и сказал: «Постойте тут, я скоро вернусь. Нужно еще вашему другу помочь». Сергей в ответ лишь кивнул и прижал к себе Людмилу, обнимая и поддерживая ее. Он с удивлением отметил, что раны уже не беспокоят его, но особого значения этому факту не придал. Он и его любимые живы, а это главное. «Чё ж он тяжелый такой? На вид куда легче!» — недовольно бурчал Михаил, помогая мужчине вытаскивать на берег парня, которого они с трудом выловили в реке. «Такое бывает, он же еще воды наглотался», — проговорил незнакомец в ответ. «Ой, он же не десятки литров из реки выхлебал, чтобы прибавить в весе. Да и вообще, искусственное дыхание делать умеешь? А то зря мы его из воды тащили, что ли?» Все так же бурча высказывал свое недовольство частный сыщик. «Да он вроде и так дышит. Не нужно ему искусственное дыхание», — удивленно пробормотал мужчина, первым кинувшийся спасать парня. «Да ладно!» — нахмурив брови, воскликнул Михаил, подходя ближе к распростертому на берегу парню. Действительно, грудная клетка того то поднималась, то опускалась, подтверждая слова незнакомца. «Хм, странно. Ладно, нам же меньше возни!» — с нотками радости воскликнул Михаил. «Ну что вы тут? Думал, что течение вас далеко унесло, а вы оказались близко совсем», — услышал Михаил голос своего напарника. Тот приближался со стороны обрыва довольно бодрой походкой. «Да что, выловили вот парня, жив вроде, дышит самостоятельно, прикинь? А у тебя там что, бабу-сектантку эту скрутил?» — ответил Михаил, стянув с себя мокрую футболку и принимаясь ее выкручивать. «Нет больше этой, как ты выразился, бабы-сектантки, Миша, и следов ее ты не найдешь. Город может дальше жить спокойно», — с улыбкой произнес Виталий, присаживаясь на берег. «Как это нету? Ты ее что, завалил, что ли? В глотку святую воду залил?» — удивленно уставившись на напарника, спросил Михаил. «Фу, какой ты грубый!» «Нет, Миш, лучше даже не спрашивай. Нет ее, это главное. Ты, кстати, сушись лучше. Я тебя в машину такого мокрого не пущу, и не мечтай», — с усмешкой произнес Виталий, в рассветных сумерках увидев состояние одежды напарника. «Ха-ха, блин! Я, между прочим, человеку жизнь спас, пока ты там с женщиной знакомился!» — насупился частный сыщик, натягивая футболку обратно. «Давайте выбирайтесь уже, пора валить из этого города, мужики!» — серьезным тоном проговорил Виталий, вспомнив напутствие седовласого старца. «Так чё ты раньше молчал? Это мы быстро! Правда, мужик? Тебя, кстати, как зовут? А то как-то не до знакомства нам было. Я вот Михаил, а тот, что по суше нас с тобой, Виталий», — весело обратился частный сыщик к человеку, спасшему парня. «Егор я. Очень приятно, мужики. А это... матушка точно не вернется?» Виталий в ответ развел руками и произнес: «Если и вернется, то не скоро, Егор. Но сейчас в Маховске и без нее забот прибавится, уж поверь мне. Давайте лучше выбираться отсюда, а то уже и меня комары заели». Спустя 3 дня. Офис детективного агентства «Немезида». «Как там, ребята?» — пробасил Иван, обращаясь к своим подчиненным. Михаил и Виталий переглянулись, словно именно этого вопроса они и ждали. «Не поверишь, шеф, если не знать, в какой же заднице они побывали и через что прошли, можно сказать, что отлично. Макара даже в больницу не положили, хоть он и чуть не утонул. Уж не знаю, как ему повезло, но факт. Мы их, когда из Маховска увезли, они вообще чуть от радости не запели в машине», — протянул Михаил в ответ. Виталий кивнул, подтверждая слова своего напарника. «Да они даже смерть Ильи и Натальи как-то странно воспринимают. Слез не льют, не требуют найти их тела в Маховске. Они словно чувствуют, что там, где их друзья находятся сейчас, им хорошо. Да и в самом городке такой кипиш начался, что просто диву даешься. Крест на церковь вернули, клетку и остальные орудия пыток из подвала вынесли. Даже батюшку быстро нового нашли. Тех жертв, что на полянке в братской могиле вместе закопали, похоронили по-человечески на кладбище. К сожалению, среди них оказалась и та семейная пара, на поиски которой мы и подрядились. Ответил от себя Виталий. Лысенко, хмыкнув, откинулся в офисном кресле поудобнее. Виталий во всех красках описал все события, участникам и свидетелям которых он и его напарник стали в Маховске. Рассказ этот подтверждал то, в чем бывший участковый и так был уверен ранее. Команду он подобрал что надо. Единственное, что не выходило из головы главы детективного агентства, те слова, которые передал Ивану седовласый мужчина, спасший ребят. «Имен много, суть одна». Сколько ни гадал бывший полицейский над смыслом этой фразы, мысли путались и уводили куда-то вдаль. «Ладно, хорошо, что для ребят все нормально закончилось. Ну, относительно. Ты мне лучше скажи вот что, Виталь. Ты про Егора этого говорил. А он-то сам вообще хочет у нас в агентстве работать?» Задумавшись, спросил Лысенко сыщиков. Егор, в отличие от ребят, торопиться с отъездом из Маховска не стал, аргументируя свое решение делами, которые стоило решить перед переездом. В самом городе его уже давно ничего не держало, поэтому он и согласился на неожиданное предложение о работе. Сказал, что решит в Маховске дела и приедет. «Знаешь, Вань, думаю, он действительно пригодится нам в агентстве. Мужик крепкий и надежный. А уж с такими рекомендациями...» С улыбкой протянул Виталий. Лысенко понимал, что Виталий прав. Агентство без работы не станется, а это значит, впереди новые таинственные дела, требующие разгадки. Следовательно, каждый человек на счету. «Хорошо. Разберется со своими делами в Маховске, милости просим. А теперь кыш отсюда! Заработал оботрясы!» Проговорил с улыбкой Иван, выпроваживая подчиненных из своего кабинета.